507. Для опыта над психической энергией сомнение есть самое большое препятствие. Свободное, смелое допущение будет крыльями опыта. Вы замечали, как мысль может проситься на волю? Вы, может быть, хотите приковать мысль к определенному направлению? Но сущность психической энергии шлет сознание в иные сферы. Допустите и такие полеты, ибо работа мысли многообразна. Понятие делимости духа подсказывает и делимость мысли. Но бывают обстоятельства, когда психическая энергия напряжена и мысль настолько устремлена по дальнему назначению, что такое состояние может показаться без мысли. Но такое ощущение происходит от перемены направления энергии.